как хотелось пить. Но нигде не было ни одного ручейка. Кузя изнывал от жажды. Я сам много бы дал за стакан газированный с сиропом, даже без сиропа. Но об этом можно было только мечтать. Мы шли мимо русла высохшей речки. На его дне, как на сковородке, валялись сухие рыбки. «Куда девалась вода?» — жалобно спрашивал Кузя. «Неужели тут нет ни графинов, ни чайников, ни ведер, ни кранов? Нет всех этих полезных и хороших вещей, из которых добывается вода?» Я молчал. Мой язык как будто высох и не ворочался, а наш мяч все катился. Он остановился только на полянке, выжженной солнцем. Посредине ее торчало голое скрюченное дерево, а вокруг поляны скрипел с сухими черными ветками голый лес. Я сел на холмик, засыпанный пожелтевшими листьями. Кузя прыгнул ко мне на колени. «Ох, как нам хотелось пить! Я даже не знал, что можно так хотеть воды!» Все время я как будто видел холодную струю. Она так красиво льется из крана и весело поет. Вспоминался мне и наш хрустальный кувшин, и даже капельки на его хрустальных бочках. Я закрыл глаза и как во сне увидел тетю Любашу. На углу нашей улицы она продавала газированную воду. Тетя Любаша держала стакан холодной воды с вишневым сиропом. «Ах! Этот стаканчик бы, пусть без сиропа, пусть даже не газированный, да что там стаканчик, сейчас я мог бы выпить целое ведро».